Спасибо большое. И чуть, блин, не плачу. Подхватываю пакет с покупками и быстро вон. И марш-марш пешком на заправку. Повезло мне все-таки, думаю я, что они ни черта не понимают. Он заменил лампочку в фаре. Кладу пакет на пассажирское сиденье и иду внутрь, в магазинчик, лавируя между стойками. За прилавком стоит его жена. Она улыбается мне. «Привет», — говорит она. «Привет», — отвечаю я. «Сколько с меня за лампочку?» «Да ерунда. Это не к спеху. Кофе не хочешь?» «Улов отлучился на 5 минут», — говорит она, и большим пальцем показывает в сторону открытой двери задней комнатки. Отказываться нехорошо. Немного смущенно подхожу к двери и заглядываю внутрь. Механик по имени Улов сидит на стуле перед экраном компьютера со столбцами светящихся цифр. Ни одна не выделена красным, насколько я вижу. В одной руке у него чашка дымящегося кофе, в другой — вафля, квик-ланч. Он наверняка лет на 20 моложе меня, но я давно перестал удивляться, что люди вполне в годах гораздо меня младше. «Садись, будь как дома», — говорит он. Наливает кофе в пластиковый стаканчик, ставит его на стол перед свободным стулом, делает приглашающий жест рукой и тяжело откидывается назад. Если он, как я предполагаю, начинает день тоже с позаранку, то он уже давно на ногах и, конечно, подустал. Я сажусь на стул. «Ну, как дела на пике?» — спрашивает он. «Наводишь порядок?» «Мой хутор называется Пик, потому что с высоты его видно озеро. Я сам 2 раза ездил туда на показы», — говорит он. «Думал вступить в торги. Это хорошее место для машинной мастерской. Но там все-таки столько возни с домом, что я не стал. Слесарничать я люблю, а плотничать — нет. А ты, небось, наоборот?» Мы оба опускаем глаза на мои руки. Они не похожи на руки мастерового. «Да нет», — отвечаю я. «Мне и то дается не очень. Но если не спешить, думаю, приведу дом в человеческий вид. Хотя постепенно мне, наверное, потребуется помощь. В этом я никому не признаюсь. Когда мне нужно решить практическую проблему, сложнее тех, на которые я обречен ежедневно, делаю так. Закрываю глаза и представляю себе, как ее решил бы или на самом деле решал на моих глазах отец. Я повторяю его движения и действия, пока не поймаю алгоритм. И тогда задача раскрывается и становится очевидной. Так я поступал всегда, сколько себя помню. Можно подумать, секрет в том, чтобы настроить тело, чтобы обрести некое изначальное внутреннее равновесие, ровно как чтобы преодолеть планку в прыжках, в высоту. Надо еще на подступах спокойно и точно рассчитать, прыгать уже или еще разбегаться, и как долго, и как быстро. Эта внутренняя механика присуща любому делу. Некая выкристаллизованная последовательность действий, которая существует для каждой работы как готовая. Но пока пустая форма, и задача тела сводится к тому, чтобы в процессе работы эту конструкцию обнажить и сделать очевидной для наблюдателя. В роли наблюдателя выступаю я, а вот на кого я смотрю и чьи движения повторяю. Мужчина немного за 40, как было отцу в тот день, когда я в 15 лет видел его в последний раз. Потом он исчез из моей жизни навсегда и не стал для меня старше поэтому. Но все это нелегко растолковать дружелюбному механику. И я говорю просто. У меня был очень практичный отец. Я многому у него научился. «Отцы, это да», — говорит он. «Мой был учителем в Осло. Я научился у него читать книги. Вот и все, пожалуй. Практичностью он не отличался, этого о нем не скажешь. Но он был хороший человек. Я всегда мог с ним поговорить. Он умер 2 недели назад». «Я не знал», — говорю я. Очень жаль.